Глава 6. Меч. Часть 1. Когда на тебя нападает превосходящий по численности враг, важно сделать несколько шагов, которые могут гарантировать тебе победу. Шаг 1. Никогда не дерись сразу с несколькими противниками. Всегда занимай позицию, при которой тебя от других противников будет прикрывать один единственный соперник. Шаг 2. Действуй на опережение. Не жди, пока ударят тебя, подбирая подходящий момент для контратаки. Ты устаешь быстрее, чем твои противники. Шаг 3. Никогда не останавливайся. Пускай твои враги подстраиваются под тебя, а не ты под них. Шаг 4. Держи глаза открытыми, а кулаки плотно сжатыми. Работай как мангуст. Подошел, ударил и при малейшей опасности отскочил. Затем повторил. И так, пока враг не вырубится. Шаг 5. Не джентльменствуй. Местность вокруг и окружающие тебя предметы – твои союзники, если ты правильно их используешь. Шаг 6. При малейшей возможности убегай. Самый высокий шанс победить – это убежать. Пускай глупцы думают, что это не победа. Если после такой схватки ты все еще можешь сам ходить, и максимум, чего добились твои враги – это синяки, то это значит, что своей цели они не достигли, а значит, проиграли. Твоя же цель – уйти на своих двоих и подобрать для следующей битвы более подходящую возможность. Если ты справился, ты победил. Эти правила я выучил еще в детстве, оставшись один на один со своими проблемами. Они помогли мне выжить и получить кое-какую репутацию. А правильная репутация зачастую действует как щит, оберегая тебя от возможных проблем. Как жаль, что на войне эти правила не действуют. Искусство войны – слишком сложная наука, которую человечество изучало с самого своего зарождения. И оно во многом преуспело на этом поприще. И весь этот опыт человечества, что был заложен во мне, словно часть моей генетической памяти, вопил мне, чтобы я отступал и другим людям советовал того же. Сложная штука – мозг и восприятие. Я пришел сюда, чтобы доминировать. Я заставил паниковать этих клыкастых охотников. Я убил тварь, что в одиночку могла бы уничтожить целый город. Люди позади меня взобрались на холм, начали готовить заклинания. В их груди бьется пожар возмездия вперемешку с адреналиновым коктейлем. Страх ушел куда-то далеко, и они готовы даже умереть, лишь бы уничтожить шайтранов. Такова цена произведенного мной эффекта и сложившейся репутации. А сам я за последний месяц вымотался настолько, что эта битва стала очередной рутиной. Я даже на цифры маны смотрю, как на примерное количество шайтранов, которое я успею убить до опустошения резервов. Показатели же моего сердцебиения лишь слегка выше нормы. Нормально ли это? Я привык к войне, привык к убийствам. «Это раздражает», — прокомментировал я, смотря на закрывшихся щитами латников шайтранов. Слева и справа строились в боевые порядки вооруженные более-менее сносно кавалеристы противников. Парочка магов с малыми индивидуальными щитами указывала своими когтистыми лапами в мою сторону, отправляя стрелков и пеших воинов в атаку. Мне ничего не оставалось делать, кроме как побежать вперед, игнорируя выстрелы и слабые стихийные заклинания рядовых солдат. Изредка прилетало что-то более серьезное, и куратор направлял меня, подсказывая, в какую сторону двигаться, избегая прямых попаданий, от которых проседала мана покрова и моего резерва. Я рассеянно следил за подсказками, все больше и больше действуя на автомате, иногда даже начиная движение в нужную сторону еще до формирования рекомендации куратора. Попытались поднять меня на копье передней линии неприятеля. Безрезультатная попытка закончилась спустя мгновение, рассеченными телами авангарда. Я размеренно бежал вперед, убивая тех, кто оказывался на моем пути. Моя цель была передо мной, и этот маг призывал к себе целую стаю каких-то ящеров ростом с человека и почему-то напоминающих мне собак. Возможно, они были меньше многих своих сородичей и охотились стаями. Не знаю, да и выяснять даже не хочется. Сперва я убил атаковавших меня шавок, затем убил и самого призывателя, а следом отправил на тот свет еще пару десятков шайтранов, пока не подоспела кавалерия и другие, желающие досрочно прервать свое бренное существование. Лишь немного ускорился, когда два довольно крепких средней руки мага атаковали меня своими сильнейшими заклинаниями и поспешили свалить, поняв, что я даже не почесался. Затем опьяненные кровью, войной и охотой, клыкастые твари начали что-то понимать. Последней их попыткой было нападение трех невидимок с запитанными заклинаниями кинжалами. Двух из трех убил просто на рефлексах, а третьего пристрелил вытащенной из бочки штурмовой винтовкой. Этот гад при отступлении умудрился выбросить сразу несколько магических бомб с заклинаниями разных стихий. Тела других диверсантов и магов, а также редких здоровяков с магическими артефактами в загашнике, я отправил мариноваться все в ту же бочку. Сами шайтраны мне были ни к чему. А вот артефакты могли не только усилить союзников в дальнейшем, но и научить новому. Бочки я скармливал довольно внушительное количество мелких либо поврежденных кристаллов маны, пыль, появлявшуюся из опустошенного кристалла, а также камни маны. Прожорливый артефакт не показывал и малейшего признака насыщения, но в одном месте у него появилось что-то вроде набухающей почки. Я был заинтригован и продолжал исследовать чудесный артефакт Матушки Земли. Городок был отбит, маги-союзники опустошены и счастливы, празднуя короткий миг победы, а затем из-за холма появилась еще одна армия. «Видать, где-то там порталы. Прошвырнусь-ка я в ту сторону», — кивнул я бойцам и вызвал Мститель 045А, и под возгласы воодушевленных солдат залез внутрь. Мана — 1514 из 1723. Мана — 1527 из 1723. Мана — 1543 из 1723. С каждым мгновением источник наполнялся силой. Я просто дышал и чувствовал, как мои способности приходят к оптимальной форме. «Поехали потихоньку». Куратор взял танк под контроль, а я дождался восполнения запасов маны и начал покрывать танк тонким слоем покрова, дабы защитить от первых попыток атаки заклинаниями. Поездка к вратам открыла для меня одну удивительную вещь. Если насытить снаряд энергией хаоса, даже небольшой ее частью, он все еще останется снарядом и будет лететь с огромной скоростью во врага. Прошибая при этом щиты от снарядов и взрываясь магией и сталью, поражая врага на довольно внушительном расстоянии. Этот способ прекрасно подходил для дистанционного и быстрого уничтожения порталов и самих шайтранов. Я несколько боялся того, что заряд в боеприпасе сдетонирует, но все вышло нормально. Топливо ведь в баках не взрывалось, как и двигатели не уничтожались при насыщении маной и покрытием защитой хаоса. В итоге я просто наслаждался поездкой, контролируя свои запасы маны. Но не могло все продолжаться так хорошо. Шайтраны хоть и отсталые технически, но тупоголовыми кретинами я их не назову. Особенно магов. Они решили меня удивить и отправили ко мне нескольких камикадзе, обвешанных магическими бомбами с заклинаниями. Довольно сильными заклинаниями. И хоть я видел приближение противника, шли они с разных сторон, и отстрелять пулеметом у меня всех их не удалось. Думал, эй, пусть лезут, задавлю. Не тут-то было. Взрывы снесли покров с танка, а оставшийся урон поглотила танковая броня. Танк даже слегка подкинуло вверх. Я удивился и принял к сведению новую тактику врага. Поглотив резервы маны и укрываясь за скалой от новых атак, я перезарядился и снова накрыл танк магическим покровом. Новая тактика была принята к сведению, и я открыл крышку люка, усаживаясь на броню с кучей подготовленного стрелкового оружия. Сам я, как и танк, был под покровом, но это не помешало шайтранам переориентировать свои атаки на меня. Постепенно сражение сходило на нет, так как быстро построенные телепорты куратор засекал, а я отстреливал. Два десятка дронов отправил в небеса в поисках упущенных портальных арок и спустя 10 минут зачистил эту часть острова, добив все порталы и всех более-менее сильных магов. Приходилось кривиться от отвращения, собирая разбросанные ошметки трупов магов в бочку. Для этого приходилось подъехать практически к самому месту попадания и повозиться. Хорошо еще, что мое магическое чутье позволяло чуть ли не как собаке-ищейке ориентироваться в поисках магических артефактов. Чутье маны явно было связано с Кёрхером. Это заклинание ориентировалось в магии, как верблюд в пустыне, ищущий оазисы. Вот и я ощущал всем своим телом, где что лежит. И тянула меня туда чуйка, жадность и необходимость получить то, что можно получить здесь и сейчас, а не клянчить у военных через пару недель после боя. Раньше они учет все равно не проведут. Исландцы собрались с духом и начали побеждать. Еще бы. Если где и оставались щиты, так это небольшие индивидуальные у магов. Такие либо массированным огнем пробиваются, либо в рукопашную убиваются. Первые они всегда быстрее, но надежнее. А остальные шайтраны постепенно выкашивались, становясь жертвой технологического превосходства и дальнобойной тактики боя. Хоть и бегали клыкастые довольно быстро, особенно разведчики, но не быстрее машин. Да и выносливость в бронеавтомобилях и БМП исчислялась топливом, которого было в большинстве случаев с запасом. Через два часа я подумал, что будь у меня вертолет с управляемыми ракетами, насытить последние хаосом и выстрелить может оказаться в разы быстрее, чем на танке кататься. А еще в теории под защитой хаоса вертолет, как и танк, сможет рассекать по захваченной Северной Америке и игнорировать ограничения на электронику, накладываемую созданными артефактами шейтранов помехами. Но стоит попасть под ограничения в момент перезарядки и отключения покрова. Ну да, аппаратура может накрыться, и есть шанс плохо закончить. Экспериментировать не будем. Но все равно, насытить хаосом ракету и отправить ее в сторону портала надо попробовать, и чем скорее, тем лучше. Я высказал куратору свою идею и поехал к последним трем порталам. Довольно большие и широкие, они были, судя по всему, первыми порталами. Их поставили на склоне ледника, и я переживал о сходе лавины, но куратор меня убедил, что предпосылок к этому никаких нет. Я наблюдал, как отступают перегруппировавшиеся отряды врага, скрываясь в серой дымке перехода через эти стационарные порталы. Даже выстрелил в один из них напитанным маной снарядом. Последним, к сожалению. Враг отступил, бежал, либо уничтожался в других местах прямо сейчас. Можно было лишь с уверенностью сказать, что кризис миновал. Я вылез из танка и связался с коллегами, призывая их примчаться ко мне как можно скорее. Чартерный рейс из Европы уже летел и через час должен был приземлиться в одном из двух аэропортов, на том, который гражданский. Плюс сюда добраться им удастся не сразу. А значит, самое время слегка вздремнуть, пока врагов нет на горизонте. Отозвал танк, пополнил запас маны, подошел к ровной поверхности ледника и активировал огонь. Медленно таял лед под моими ногами, и я постепенно погружался вниз, пока не шел на пятиметровую глубину. Здесь я раскинул руки в сторону и сделал себе словно в иглу небольшую комнату. Было довольно тепло, и что самое главное, никого не было рядом. Никто не отвлекал и не мешал. Спальник, который я на всякий случай держал в бочке, оказался как нельзя кстати. Сигнал телефона все еще ловил, и я написал СМС, чтобы мне позвонили, когда доберутся до предгорья ледника с порталами. Оставила короткую приписку: «Не уничтожайте три основных портала», разослав ее всем, кого куратор только смог определить в радиусе пары километров от моего временного убежища. «На всякий случай, куратор, разбуди меня через 2 часа, или если что-то чрезвычайное произойдет. Дроны патрулируют небо. Все под контролем. Восстанавливайся». Дал мне отмашку мой бдительный и не знающий усталости друг. Медвежий храп раздался из зияющего темнотой провала посреди ледника, удивляя и пугая подошедших к месту исчезновения лысого мага-солдат. Спускаться на помощь они так и не решились, а мне и не нужно. Дайте поспать. Я лениво подтягивался в своей берлоге, краем глаза наблюдая смазанную картинку с дрона. Несколько тысяч вооруженных солдат с оружием на изготовку держали в прицеле портальные врата, готовясь открыть огонь на любой шорох с той стороны. Не слишком многочисленные танки, БМП и вездеходы с крупнокалиберными пулеметами занимались тем же самым. Во втором ряду стоял отряд магов, в том числе те, кого я позвал для предстоящего вояжа. Так, ладно, что нам нужно для проникновения? Хаос. Причем не только мой, магический подойдет. Я принялся проводить ревизию содержимого бочки. О, кофе в термосе, отлично. Обрадовался я и вытащил спасительный, блаженный напиток из темного пространства, начав смаковать и планировать атаку. Отправлять в портал дрон бесполезно, сигнал будет потерян. Но если соединить его проводом с ноутбуком или даже просто камеру кинуть, можем увидеть много интересного. Хорошо, план разведки готов. Проникновение, нас ожидает с той стороны неприятель, возможно, атаки. Значит, входим под щитом хаоса, атакуем, создаем хаос. Концентрируем удар, стягиваем войска противника. Рюдигер проникает в Зиккурат и уничтожает ядро. Но в двух словах план готов. Пора наружу. Выпрыгивать из 5-метрового колодца оказалось делом непростым. Щекой приложился и плечом к стенке. Даже магию жизни пришлось применить. «Приветствую всех. Ваше высочество», — поклонился я княгине, что вышла из машины в тот же момент, как я выпрыгнул наружу. Я поздоровался со всеми местными магами, что собрались атаковать позицию шайтранов. Отдельно уделил внимание преподавателям Академии. Пришли и ректор, и декан, и другие высококлассные специалисты, уже не раз участвовавшие в боях против шайтранов. «Княгиня, вам есть что сказать?» «Портал не работает, но ты вроде как должен решить эту проблему. В целом же, знаете, я не просчитывала варианты вашей атаки. Лишь до нынешнего момента доходили мои предсказания. Затем темнота. Нельзя мне это видеть и смотреть, иначе что-то изменится. Что-то, влияющее на саму суть мироздания. Потому я могу лишь пожелать вам удачи. Берегите себя. Не так уж часто мы атаковали врага. Пора бы им напомнить, что у них есть щит для защиты от наших ружей. Но мы выковали меч, которому плевать на их защиту. Все решит сила, смелость и мастерство. Я буду вас ждать здесь. С победой!» Она закончила свою воодушевляющую речь, а я напрягся, смотря на дымку портала. Исследование показало, что портал и впрямь не работает, будто его выключили с той стороны. Я просто походил через арку насквозь, появляясь с другой его стороны. Еще до того, как я понял, что именно происходит, куратор выдвинул гипотезу о рунных символах. Если я все правильно понял, порталы опирались на три аспекта магии в своей работе. Первое — наличие запитанных кристаллами и маной основ с рунами пространственного перемещения. Спрятаны они были внутрь, в саму суть устройства, и добраться до них, не повредив, было невозможно. Это еще на этапе производства закладывалось. Второе — наличие кодировки, связывающей врата и обеспечивающей стабильность работы. Здесь тоже все было непросто. Хоть эти руны и вырезались, соединяясь с источником маны, на самой поверхности набор рун создавал адресность, соединяя их с точно такими же вратами с другой стороны. То есть каждая пара врат была уникальная. Если были врата входа, можно было разместить их копию только в одном экземпляре, создавая таким образом врата выхода. Любая ошибка могла бы привести к отключению ворот, как и изменение кодировки в виде руны на той стороне. По этой же причине существовали ограничения на количество запасных врат на случай уничтожения каких-нибудь из пары. Стандартно их просто не требовалось сделать в большом количестве. Пара основных и одни резервные сборные врата на случай повреждения основных врат. Третье. Стоимость, сложность и магические ограничения создания. Каждые врата активировались один раз, когда была нанесена финальная руна. После чего маг-порталист должен был активировать источник питания, подав ману соответствующего типа энергии. Если руны нанести заранее, они в таком же сломанном виде и активируются, а источник грозит прийти в негодность. В обычной жизни шайтранов это не создавало проблем, так как достаточно было просто провести всю процедуру в соответствии с инструкцией. Но на поле боя всякое случалось, и врата зачастую уничтожались. Поэтому порталисты и были привязаны к вратам, дабы гарантировать их работу. А в случае нехватки или перерасхода энергии за перемещение, они должны были стать батарейками, что питали врата и передавали свою силу. Конечно, при небольших перемещениях при помощи все тех же сложных и многосоставных рун, врата сами впитывали ману из окружающего мира. Но при перемещениях армии расходы маны были колоссальными. И все это приводило к одному интересному выводу. Запасных врат у шайтранов вряд ли будет больше одних. И на севере Европы, а также в Исландии мы уничтожили и основные врата, и запасные. Остались лишь первые, установленные на базе противника. То есть мы можем даже сейчас отступить и не переживать на этот счет. Конечно, определенное количество безадресных резервных врат существует, но насчет обученных порталистов я бы не был так уверен. Хотя в той же Африке они уже могли освободиться. Точных цифр нам никто не назовет, разве что поймать и пытать какую-нибудь шайтрановскую шишку из имперской канцелярии. Могу лишь сказать, что материалы, из которых они сделаны, магические, и стоят каждые такие врата очень и очень много. А значит, это должно быть довольно обременительно даже для шайтранов. Как бы там ни было, рисковать мы не будем и нанесем удар, уничтожая все врата по ту сторону. Осталось лишь понять, как туда попасть. Они изменили кодировку привязки портальных врат. Понятно. Сильно переделывать не стали, это очевидно. Просто добавили черточку в одном из иероглифов. Сколько их здесь всего? 8. При добавлении вариаций к каждому получается порядка 820 вариаций. Если 2, то увеличивается в геометрической прогрессии это число. Надеемся, что добавили только один штрих. Или мы тут до вечера не управимся, предупредил я собравшихся. Прежде чем приступить к взлому, давайте проговорим и проработаем нашу тактику действий после перемещения, так как большинство из вас не понимает ни зачем мы туда лезем, никакой цели добиваемся. А между прочим, на нашем месте хотели бы оказаться миллионы других людей. Думаю, сами поймете почему.